Глава третья. Камилла немного помедлила, прежде чем постучать в закрытую дверь кабинета Теркеля Хойера. Обычно он закрывался у себя только тогда, когда не хотел, чтобы его беспокоили. В остальное же время дверь оставалась широко распахнутой. Она постучала еще раз. «Войдите!» — крикнул он. Приоткрыв дверь, Камилла принялась сверлить взглядом хозяина кабинета, пока он жестом не пригласил ее внутрь. Тогда она вошла и села напротив Теркеля Хойера. «Я только что разговаривала с Луизой Рик», — произнесла она и глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Франка Сёренсона убили». «О, проклятие!» Теркель Хойер был поражен. «Я как чувствовал!» Он провел рукой по светлым волосам, отчего они встали дыбом. По напряженному выражению лица шефа, Камилла видела, как мучительно рождаются и обретают форму прагматичные мысли, которые не оставляют места личным переживаниям. «Сначала надо разобраться, что случилось, а затем погоним на всех парах. Что тебе удалось выяснить?» — озабоченно спросил он. «Насколько я поняла, перед тем, как нанести удар ножом в шею, его оглушили». Прежде чем продолжить, она выдержала паузу. «А затем перерезали спинной мозг». Произнеся последнюю фразу, Камилла вдруг сама поразилась, насколько жестоко это звучит. На редакционных собраниях они постоянно обсуждали подобные вещи, но лишь сейчас, вдумавшись в смысл слов, Камилла внезапно ужаснулась. «Да уж, меня не удивляет, что сначала им пришлось его оглушить», — заметил Теркель. «Им?» «Ну, или ему, или кто там его прикончил». «Интересно, успел ли Франк что-нибудь почувствовать?» — продолжил Теркель свои рассуждения. Камилла поняла. Шеф пытается воссоздать картину преступления и явно ожидает услышать от нее, что Франк находился без сознания в момент смерти. «Честно говоря, не знаю», — призналась она. «После обеда назначена пресс-конференция. Я поеду, если ты не против». «Нет-нет». «Лучше сосредоточься на девушке из Эстре-Анлек, а мы с Сёрином Хольмом поедем». «Я думала, у него хватает работы с делом о наркоте». «Это правда. Вчера вечером полиция провела обыск в квартире Вестебро. Обнаружили около килограмма героина. Но Сёрен мне голову оторвет, если я не позволю ему осветить и это дело тоже. Они с Франком были знакомы много лет и работали с похожими сюжетами. Это может сослужить нам службу». Возможно, Сёрену известны полезные подробности. Камилла поняла, что ее отодвинули на второй план. «Но я думаю, тут всем работы хватит. Сёрен не бросит дело о наркотиках. У него есть сведения, что в среду полиция проведет очередной рейд, и он постарается получить разрешение на участие в нем, чтобы сделать репортаж из эпицентра событий. Ну, либо подъедет по горячим следам». Камилла кивнула. Сёрен Хольм работал в газете уже 17 лет. Ему было между 40 и 50, как и Франко. У него имелась симпатичная жена и две дочери-подростка. Идеальная семейная картинка никак не увязывалась с тем фактом, что он разбирается в тонкостях копенгагенского преступного мира не хуже опытнейшего офицера из отдела по борьбе с наркопреступлениями. И все же ему всегда удавалось строго разграничивать работу и личную жизнь. Сам он утверждал, что именно поэтому он до сих пор еще не развелся. Камилла очень уважала его за это умение. Когда Хольм отдыхал, можно было даже не пытаться до него дозвониться. Но, находясь на рабочем месте, он выкладывался на все 100. Трудился иногда по много часов подряд, без перерыва. Камилле не терпелось покинуть кабинет начальника, однако главный редактор, кажется, решил игнорировать ее напряженное состояние. «Квист придет попозже. Он теперь на телефоне, ведь якобы на этой неделе нет», — как ни в чем не бывало, — продолжал Теркель. Стажер Якоб отвечал за утренний обзвон крупнейших полицейских участков с целью получения суточных рапортов. Временно этим вынужден был заняться Оли Квист. Камилла вздохнула с облегчением. Она терпеть не могла названивать дежурным участков различных полицейских округов, хотя это был неплохой способ узнать последние новости. «Возможно, скоро нам придется собраться в переговорной», — напоследок бросил Теркель. «Без проблем», — Камилла натянуто улыбнулась и вышла, прикрыв за собой дверь. «Вот ведь невезуха», — думала она, направляясь к своему кабинету под резонирующий стук собственных каблуков. «Как умело избавились!» Она остановилась у окна. «Очевидно, дело настолько важное, что непременно нужно привлечь к нему Сёрена Хольма. Тогда уж точно все будет в порядке. И что только он себе вообразил!» Она вернулась к рабочему месту и села, задрав ноги на стол. «Он считает, что я не справлюсь». Мысли метались у нее в голове, как разъяренные пчелы, выкуренные из улья. Еще немного, и она готова была впасть в истерику. «Во сколько будет пресс-конференция?» Камилла едва не подпрыгнула, когда Теркель Хойер хлопнул дверью у нее за спиной. «В 3!» — бросила она небрежно. «Кажется, я впервые слышу об убийстве датского журналиста. По крайней мере, об убийстве в таком стиле. Очевидно, стоит поискать связь между убийством и профессиональной деятельностью жертвы. Вполне возможно, какой-то психопат совершенно случайно выбрал Франка своей жертвой. И все же я нисколько не удивлюсь, если кто-то решил реализовать неоднократные угрозы заткнуть ему рот». «В таком случае пусть не рассчитывают уйти от наказания», — сухо произнесла Камилла, подумав, что наверняка полиция уже установила связь между убийством и работой журналиста. «Поговори с Сёреном Хольмом. Думаю, он в курсе, кто может стоять за преступлением. А может, Франк ему что-то говорил?» С этими словами Теркель удалился к себе в кабинет. Камилла проводила его изумленным взглядом. Разве минуту назад ей не намекнули, чтобы занималась своим делом? Покачав головой, она захватила рабочий блокнот и вышла в коридор. Пройдя кабинет стажера, она в нерешительности остановилась перед дверью кабинета номер 1 криминального отдела редакции. Дверь была приоткрыта. Сёрен разговаривал по телефону, но, увидев ее, жестом пригласил войти. «Доброе утро», — шепотом поздоровалась она. Хольм сложил губы в беззвучном привет, продолжая внимательно слушать собеседника в трубке. Камилла села на красный двухместный диванчик и принялась изучать богатое содержимое книжного шкафа у противоположной стены. В пепельнице на столе лежала зажженная сигарета, синий дым лениво поднимался к потолку. «Привет, Камилла. И что же, черт возьми, нас ожидает дальше, раз уже начали убивать за добросовестное выполнение работы?» Хольм произнес это довольно бодро, хотя совсем скрыть отчаяние ему не удалось. Он глубоко затянулся сигаретой, так что прогоревшая часть оказалась длиннее, чем оставшийся окурок. «Как думаешь, чьих рук дело?» «Откуда мне знать?» — он стряхнул пепел. «Видимо, Франк сунул нос куда не надо, так что, предполагаю, без наркоторговцев не обошлось». «Но это безумие!» — Хольм улыбнулся и кивнул. «Ты права, но для них многое поставлено на карту, так что защищаются как могут». «А не слишком опасно сейчас все это ворошить?» Камилла поняла, что ее вопрос прозвучал как-то уж слишком по-отечески, и поспешила придать своему лицу виноватое выражение. «Опасно, конечно, так что лучше не усердствовать. Но если смерть Франка и впрямь связана с делом о наркотиках, он, судя по всему, раскопал что-то интересное, и я хотел бы узнать, что именно». «Возможно, это вовсе не связано с наркоторговцами. Думаю, это вполне может быть следствием его давнишних статей про рокеров. Они могли специально отложить месть на время, чтобы подозрения пали на кого-то другого». Глубоко задумавшись, Хольм остановил взгляд на собеседницы. Затем пожал плечами и вытащил из пачки новую сигарету. «Может, ты и права». Он задрал голову и уставился в точку на потолке, прикидывая, насколько вероятно предположение Камиллы. «Очень может быть. Надеюсь, к вечеру что-то прояснится». «Будь осторожен», — лишний раз напомнила Камилла своему коллеге. «Не волнуйся, я не собираюсь отправляться на поиски убийцы, но у меня на примете есть парни, которые должны помочь добыть кое-какую информацию. Вот с ними-то я и постараюсь связаться. Об остальном позаботится полиция. Не зря же они зарплату получают». Офисный стул скрипнул, когда Луиза в изнеможении рухнула на сиденье. Она мысленно составляла план действий, чтобы ничего не упустить. Отчет о ночном допросе был распечатан, оригинал лежал в пластиковой папке. Родители Каролины должны были ознакомиться с документом и подписать его, после чего следовало сделать несколько копий и разложить их по отдельным папкам. Кроме того, Луизе предстояло связаться с Мартином Далем. Она собиралась подъехать к нему лично, чтобы побеседовать. Так ей проще было бы сформировать представление о нем и его девушке. Видя обстановку, в которой живут люди, Луиза составляла более объективную картину о них. Телефонный гудок прозвучал 5 раз, прежде чем звонок переключился на автоответчик. «Вы позвонили Мартину и Каролине. В данный момент мы не можем ответить на звонок, но обязательно перезвоним вам, если вы оставите сообщение. До скорого!» — прощебетал звонкий женский голос. Луиза положила трубку до того, как прозвучал сигнал записи сообщения, но веселый голос Каролины продолжал звенеть у нее в ушах. Она решила, что, возможно, заедет к Мартину по дороге к родителям Каролины. Накинув пальто и уже выйдя в коридор, она услышала телефонный звонок из своего кабинета. Обреченно вздохнув, Луиза поспешила назад. «От дела, Луиза Рик. Представляешь, а мне предстоит общение с женой Франка Сёренсена!» — раздался в трубке пронзительный голос Камиллы. «И?» «Это просто потрясающе! Она не желает разговаривать ни с кем из коллег собственного мужа, а вот со мной, пожалуйста!» Луиза поняла. Не скоро еще ее подруга опустит руки. Ведь налицо одна из крупнейших побед над конкурентами. Именно в таких ситуациях она начинала сомневаться в благородных мотивах Камиллы, утверждавшей, что всего-навсего дает возможность людям выговориться, а отнюдь не преследует цель выпотрошить из них информацию любой ценой. Какая, к черту, разница? Камилла вела себя ничуть не лучше других журналистов, когда на горизонте маячила возможность открыть дверь с полпинка. Луиза давно подозревала, что благодаря своей непреклонности Камилла запросто станет самым безжалостным криминальным репортером, с ее-то способностью пролезть куда угодно. «Не вижу особого повода для гордости. Расслабься. Это моя жизнь, и для меня очень важно, что женщина, только что потерявшая мужа, предпочитает говорить именно со мной, а не с кем-то еще!» — обиделась Камилла. Луизе пришлось согласиться с ней. «Что ж, поздравляю. Мне не терпится прочитать творение, которое выйдет из-под твоего пера по итогам беседы. Прости, я должна бежать. Созвонимся позже». Луиза положила трубку и подумала, как странно получается. С Камиллой она общается гораздо чаще, чем с Питером. Все-таки подруга — другое дело. С ней проще поделиться и глубоким разочарованием, и большой радостью. Например, она никогда в жизни не позвонила бы Питеру, чтобы сообщить, как в очередной раз сорвалась на Микаэля Стига. При этой мысли Луиза покачала головой. 3:30. Пора было выходить. Луиза бегом спустилась по лестнице и бросилась прямиком через двор, твердо решив не останавливаться, даже если повстречает кого-то из знакомых. Правда, когда у нее на лице было такое выражение, никто и так не осмеливался ее останавливать. За выдачу машины служебного гаража отвечал Свенсон. «Мне нужна машина на сегодняшний вечер», — издалека заявила Луиза. Хейлман давно зарезервировал 2 автомобиля для своей следственной бригады, но всякий раз, когда Луиза хотела воспользоваться служебной машиной, их не оказывалось на месте. Свенсон следил за внешним видом машины, контролировал уровень топлива в баках, чтобы освободить сотрудников полицейского управления от этих забот. Но его было невероятно трудно уговорить предоставить машину без предварительного согласования. «Пожалуйста, ну смилостивься», подумала Луиза и скрестила в кармане пальцы. Она не любила конфликтов. «Возьми вот эту», — сразу предложил Свенсон, протянув ей ключ от белого фокуса. «О, спасибо!» Луиза была приятно удивлена такой сговорчивостью. Она широко улыбнулась сторожу и села в машину. Прежде чем завести мотор, она подключила к мобильному телефону наушники. Луиза проехала мимо центрального вокзала и кинотеатра «Палас», затем подумала было свернуть к станции «Ньюрипорт» за хот-догом, но в итоге решила, что ей пока лень вылезать из машины, а лучше перекусить на «Эстер Фаримас Гэдди» перед тем, как заехать на «Скоугордс Гэдди» и проверить, не вернулся ли домой парень Каролины. Припарковавшись, она перешла дорогу и купила 4 банана и большую упаковку изюма, затем заскочила в киоск за Кока-Колой Лайт. Прежде чем приступить к обеду, Луиза отодвинула водительское кресло назад, чтобы освободить себе побольше места. Расправившись с 2 бананами и высыпав в рот несколько пригоршней изюма, она выудила из кармана телефон, нашла номер Мартина и Каролины и позвонила. Но снова наткнулась на автоответчик. Шторы на первом этаже были задвинуты. Луиза позвонила в звонок и услышала пронзительный звук. Затем попробовала еще раз, на этот раз удержав кнопку в течение 5 секунд. Подождав пару минут, она сдалась. Родители Каролины жили дальше, в Эстебро. Перед домом внушительных размеров были припаркованы 3 автомобиля. Прежде чем пристроиться 4-й, Луиза попыталась сообразить, неужели друзья и родственники нагрянули всем скопом, чтобы поддержать пожилую пару? Или транспорт принадлежит представителям прессы? В машинах и поблизости никого не было, поэтому она склонилась к первому варианту. Дверь открылась раньше, чем Луиза успела подняться на крыльцо. Мать Каролины, Лиса Виссинге, судя по всему, увидела Луизу в окно. «Заходите. И большое спасибо за вчерашнее. Невероятно любезно было с вашей стороны пожертвовать ночным сном ради беседы с нами», — сказала женщина. Луиза слегка пожала ей руку. В усталом взгляде матери стояли слезы. Она сжимала в кулаке белый носовой платок. «Вам спасибо. Мне было очень приятно с вами познакомиться. У нас сейчас моя сестра и бабушка с дедушкой Каролины. Но вы не стесняйтесь. Проходите». Она проводила Луизу в просторную кухню. Накануне вечером хозяева принимали ее в гостиной, и у Луизы сложилось впечатление, что это очень буржуазная и респектабельная семья, быть может, даже чересчур прямолинейная и консервативная. Однако в большой уютной кухне царила совсем иная, гораздо более непринужденная атмосфера. Отец Каролины, Ханс Виссинге, был одет в джинсы и темный свитер с высоким воротом. Мать в домашний костюм. Луиза подумала, что официальность и некоторая сдержанность, с которой ее приняли ночью, служила им своего рода панцирем, выполнявшим роль щита между ними и действительностью, или подушкой, которая помогала им дистанцироваться от произошедшего. Сейчас от этого панциря не осталось и следа. На столе стоял кофейник и термочайник. Повсюду горели стеариновые свечи, и царил торжественный покой, неизменно приходящий на смену безутешным слезам. На банкетке у стены сидела женщина, представлявшая собой младшую копию матери Каролины. Вместе с бабушкой и дедушкой они листали толстый фотоальбом, а отец Каролины комментировал каждый новый разворот. Сбоку у стола сидел парень Каролины, Мартин. Он поприветствовал Луизу вежливым кивком. «Добрый день». «Добрый день, Мартин». Луиза подошла к нему и протянула руку. Она осознала, что ночью, когда он сидел в гостиной, приткнувшись в углу дивана, совсем не уделила ему внимания. Теперь она разглядела, что он, видимо, довольно высок и гораздо более мужественен, нежели показалось ей с первого взгляда. Она вытащила из сумки отчет и протянула родителям с просьбой ознакомиться и подписать его, а затем заняла место рядом с Мартином. «Я хотела бы немного поговорить с вами», — приступила к делу Луиза, кивком соглашаясь на предложенное Лисе кофе. Мартин застыл. Луиза надеялась, что сумеет побеседовать с ним, не привлекая лишнего внимания. Было бы неловко резко вызвать его на допрос, вырвав из непринужденной и уютной семейной обстановки. Она прекрасно понимала, эта атмосфера улетучится ровно в тот момент, когда родители заподозрят, что в ходе следственной работы выяснились факты об их зяте, о которых им предпочтительнее было бы не знать. Луиза не очень следила за застольной беседой. Она выхватывала лишь фрагменты воспоминаний о Каролине и ее младшем брате, об их детстве, о летних каникулах в кругу семьи и уютных сочельниках. Зато пристально наблюдала за Мартином, стараясь составить о нем впечатление. Луиза предпочитала узнать о нем какие-нибудь детали, прежде чем он, возможно, попадет в список подозреваемых. Откинувшись на спинку стула, она вздохнула. Пока что родители убитой девушки не думали об этом. «Я бы хотела побеседовать с тобой в управлении. Мы можем поехать туда прямо сейчас?» — вполголоса спросила Луиза, наклонившись к Мартину. «Меня будут допрашивать. Нам необходимо задать тебе несколько вопросов». С этими словами Луиза встала и направилась к выходу, ожидая, что молодой человек последует за ней. «Ну, с ним ведь уже разговаривал ваш коллега», — возразила мать Каролины. «Нам нужно выяснить дополнительные сведения», — ответила Луиза как можно более невозмутимо. Ханс Виссинги сидел, склонившись над текстом рапорта, который принесла Луиза, и то и дело кивал. Завершив чтение, он поставил на пунктирной линии внизу изящную подпись, а затем поднялся и, подойдя к зятю, положил руку ему на плечо. «Ты должен радоваться, что тобой занимается Луиза Рик. Соглашайся, пока они кого-нибудь другого не прислали». Мужчина подкрепил свои слова жестом, и Мартин нехотя отправился вслед за Луизой в прихожую. Мать Каролины была погружена в изучение рапорта, но все же прервалась и бросила взгляд на уходящих. «У него из родственников только мать. Она живет во Фредериксхавне. Поэтому мы предложили ему пожить у нас, сколько он захочет», — прокомментировала она и внимательно посмотрела на Луизу, словно желая убедиться, что та поняла, насколько важно для них как следует позаботиться о парне погибшей дочери. «Конечно», — бросила Луиза. Мать быстро ознакомилась с оставшейся частью рапорта и поставила свою подпись рядом с автографом мужа. Затем она проводила Луизу с Мартином до двери и смотрела им вслед, пока они не сели в машину.